Глава 25. Губы Хели мягкие, горячие, отвечают на поцелуй. Вначале робко и неуверенно, но через миг ее ладонь касается моей щеки. Я запускаю руку в ее пышные волосы и прижимаю затылок к себе. Она подается вперед всем телом. Дышит шумно и страстно. На миг отрывается и произносит с лукавой улыбкой. «Может, продолжим вместе поуютнее, мистер Темная Лошадка?» «Возражать не буду, мисс Веснушка». Я помогаю ей спуститься сквозь технический люк на второй этаж и следую за ней. Уже через минуту мы вваливаемся в небольшую подсобку, содержащую койку и неработающий сейчас холодильник. Вероятно, здесь при необходимости спит персонал, если ему выпадает ночное дежурство. Сквозь узкое окно луна едва освещает комнату. Келли толкает меня на лежак и сразу же залезает на колени. Она нетерпеливо сдергивает с меня одежду, не прекращая целоваться. Помогаю ей освободиться от вещей. Щелкает застежка лифчика, и уже через секунду я любуюсь белоснежной кожей. Веснушки покрывают ее целиком, опускаясь по ключицам к груди. Нежно-розовые ореолы и такие же соски, набухшие, так и просят, чтобы их укусили. Я сдерживаю порыв, потому как партнерша ведет себя и как держится, по ее эмоциональному фону, считываемому эмпатической проницательностью, я понимаю, что ей нужна не грубость, а ласка, не боль, не напористость, а нежность. Жесткий егерь, который подходил колючей драгане, здесь окажется неуместен. Вместо этого я провожу пальцами по ее спине и касаюсь губами кожи, столь мягкой и шелковистой, что слова про отсутствие косметических средств кажутся насмешкой. Хейли вздрагивает и с силой прижимается ко мне, прикрыв глаза. Контраст между обычной энергичной, насмешливой девушкой и той, что сейчас подрагивает у меня на коленях, поражает. Она открывается мне заново, совсем с другой стороны. Я нежен с ней, а Хейли мягка и податлива в моих руках, как горячий воск. Она отзывается на каждое прикосновение и каждый поцелуй. Когда в очередной раз девушка всхлипывает и прикусывает губы, я откатываюсь к стене и смотрю на нее сквозь полуприкрытые веки. Ее грудь вздымается и опадает в такт шумному дыханию. Ресницы дрожат, кожу покрывают бисеринки пота, по телу пробегают короткие спазмы. Она нашаривает мою руку и стискивает ее. «Жаль, что мы не сделали это раньше», — шепчет девушка, поцелованная огнем. «Еще 6 лет назад». «Не думаю, что из нас вышел бы толк в то время», — после долгой паузы отвечаю я. «Прямо вижу в той реальности появление пары ковбоев с монтировками». Улыбаюсь, которые бы доходчиво объяснили, почему мне стоит держаться от тебя подальше. Хелли смеется, как колокольчик. «Ну да, отец может». «Ты уедешь завтра?» — после долгой паузы спрашивает она. «Я могу найти повод задержаться на базе». Ухмылка сама собой выползает на лицо. «Если нужна помощь, чтобы найти его, только скажи». В глазах девушки пляшут чертята. Прислушиваюсь к собственным ощущениям и подаюсь к ней под приглушенный виск. Когда рыжеволосая красавица засыпает, я одеваюсь и ухожу искать комнату, где смог бы заняться саморазвитием, никому не мешая. Найдя же ее, принимаюсь за дело. Текущего количества арканы мне хватит, чтобы добить все параметры до ступени С, а таковых осталось 4. Однако тратить 45К на мощность пока не хочется. Я не боец ближнего боя и могу обойтись без взрывной силы. Вместо этого лучше прокачаю имеющиеся способности. На открытие новых через таланты уйдет слишком много арканы – 75К. Вообще охренели. Зато 3 остальных параметра – это то, что мне нужно. Скорость, регенерация и интенсивность. Задача первых двух совершенно очевидна – а последний должен каким-то образом усилить все мои умения, если верить описанию параметра. Способность организма быстро вырабатывать и расходовать аркану. 3,5 часа уходят на то, чтобы заработать ступень С в этих параметрах. Минус 100 869 единиц арканы. Мой РБМ пробивает 600 единиц. Прокачав скорость и интенсивность, сейчас под спуртом я ускоряюсь на 791%. Прежде этот показатель составлял 623%. Вырастают и многие другие значения, но меня интересует выработка арканы. Полный столб в 7000 единиц теперь я накапливаю за 72 минуты. Запредельная скорость по меркам меня прежнего. Будучи нулевкой, я едва рожал 1000 за час. А еще я читаю долгожданное сообщение от сопряжения. Вы повысили собственное мастерство достаточно, чтобы использовать автомат. Боже, неужели я наконец получил доступ к автоматическому оружию? Для этого всего лишь потребовалось отправить под нож около 1000 живых существ. Кровавая арифметика в действии. Вытащив из кольца карабин, доставшийся мне от Самиди, упираю его в плечо и смотрю сквозь прицел. Указательный палец подрагивает на спусковом крючке, так и хочет выпустить очередь в рожу какой-нибудь кровожадной твари. Утолим его голод в другой раз. Итак, на счету чуть меньше 100 000. Повысить до ступени С я могу всего 2 способности. Выбирать нужно с умом. Изучаю уже порядком разросшийся список и не могу определиться. Почти все варианты из моего арсенала принесут пользу, но что даст наибольшую? В чем сейчас кроется моя главная слабость? Низкая защита. Даже с повышенной стойкостью, отличным кинетическим барьером и в доспехах нанести мне повреждения, несовместимые с жизнью, не составит труда. Вселенная полна реально сильными ублюдками, что в очередной раз доказала встреча с Вечноцветом. Что защитит меня от такого повреждения? Высокая мобильность. Мое единственное средство уберечь свой зад от острых когтей, убийственных молний и пули с урановым сердечником. А если мне нужна мобильность, значит, повышать надо 2 мои главные рабочие лошадки – спурт и глайд. Буду быстрее своих врагов, не попаду под раздачу. Буду контролировать дистанцию, сокращая и разрывая ее при малейшей необходимости, смогу избежать атак по области и прочих неприятных сюрпризов. Ну и в конце концов, не смогу убить противника, так хоть сбегу, тактически отступлю. Решено. Спурт требует ловкость С, скорость С, резонанс С. Активная. Расходует 650 в скобках 312 единиц арканы. Ступень С. Обеспечивает мгновенное увеличение темпа движения на 941% на 10 секунд. Раз в 18 часов в случае неминуемой смертельной угрозы для вас спурт включается автоматически при наличии достаточного количества арканы. Дополнительно ускоряет мыслительную деятельность на 100% в процессе движения. Просматриваю описание и радуюсь еще большему ускорению, а также снижению защитного эффекта с 24 часов до 18. Думать быстрее тоже неплохо. Вечно не хватает времени в бою, чтобы поразмыслить над своим следующим ходом. Глайд требует ловкость С, скорость С, выносливость С, резонанс С. Активная. Расходует 800 в скобках 384 единицы арканы. Ступень С. Позволяет проскользить по горизонтальной поверхности, а также отвесным стенам с ускорением в 1091% в выбранную точку на дистанции в пределах 25 метров от вас. В процессе движения вы приобретаете оптический камуфляж. Кроме того, спереди вас обволакивает защитный барьер, который при столкновении с препятствием передаст ему всю накопленную кинетическую энергию. А вот глайд изменился довольно сильно. Во-первых, теперь я могу скользить не только по полу, но и по стенам. Прямо как в моем видении, связанном со стрелками Гилеада. Во-вторых, теперь я не просто стану частично незаметным, как прежде, а приобрету настоящий камуфляж. Насколько понимаю, он скроет меня только от видимого излучения, так что тепловое или ультрафиолетовое зрение все еще пробьют защиту. В-третьих, теперь я могу косплеить ракету и таранить всяких ушлепков. Будем на пару развлекаться. Ну и сквозь всякие опасные атаки тоже смогу прорваться. Вот кинут мне в лицо огненную стену, а я хоба! И сюрприз, мазефакер! Позывной. Егерь. Класс. Стрелок Гилеада. РБМ. 616,8. Ранг. Квазар. Количество арканы. 23750. Характеристики. Параметр. Сила. Ступень С. Звезд нет. Мощность. Ступень Е. Звезд нет. Ловкость. Ступень С. Звезд нет. Скорость. Ступень С. Звезд нет. Стойкость. Ступень С. Звезд нет. Хладнокровие. Ступень С. Звезд нет. Интеллект. Ступень С. Звезд нет. Проницательность. Ступень С. Звезд нет. Выносливость. Ступень С. Звезд нет. Регенерация. Ступень С. Звезд нет. Восприятие. Ступень С. Звезд нет. Интуиция. Ступень С. Звезд нет. Резонанс. Ступень С. Звезд нет. Интенсивность. Ступень С. Звезд нет. В общем, жить стало лучше, жить стало веселее. На балансе грустные 23К арканы. Пора снова на охоту. Что ж ты будешь делать? Мне надо где-то найти 740К, если математика не подводит, чтобы повысить все текущие способности до ступени С. То есть пяток жирных ребят вроде Самиди. Плевое дело, ага. А еще трижды по 75К, чтобы купить новые способности в талантах, и около 40К ради интеграции электрической изоляции. Если я, конечно, хочу быть готовым ко встрече с сестричкой Драганы. Провожу ревизию собственного арсенала и тяжело вздыхаю. Да, еще и патроны как-то внезапно подходят к концу. Для десниц осталось 6 десятков обычных, 4 десятка разрывных и 15 бронебойных. Для карателя 14 штук, как раз на 2 полных барабана. Анаконду и вовсе можно не учитывать. Она теперь годится только в воздух на свадьбе стрелять. С дробовиком ситуация обстоит получше. Суммарно в кольце лежит чуть меньше сотни патронов. Там и разрывные, и бронебойные, и классические шершни. Радует меня лишь винтовка. 120 патронов да автомат, 300. Правда, всего лишь ступени Е. Пора проведать Такирама. Заодно и задам наболевший вопрос. Активирую портал и вхожу в знакомое помещение. Коммерсант упирается 6 руками в коврик для йоги, забросив пушистую ногу под углом вверх. Вместо привычной ретро-классики звучит заунывный мотив. Не то кит гудит, не то кто-то водит пальцем по краю бокала. «Привет, Таки! Продуваешь чакры?» Интересуюсь я, шагая к нему. «Доброй ночи, мистер егерь!» кряхтит пришелец, медленно принимая вертикальное положение. «Скажи-ка мне, дружище, Что это такое? Опускаю на прилавок непонятное семечко. Торговец внимательно изучает вещицу и возвращает ее на гладкую поверхность. «Семя кржака!» — нейтральным голосом отвечает он. «Ага, я и сам читать умею. Для чего оно? Что эта штука делает? Открывает секретные способности? Позволяет строить новое здание? Нужна, чтоб стать суперновой?» «Это вы замахнулись!» — вежливо смеется торговец. «Ваша находка — просто семя дерева с гриза. Есть такой мир на задворках Вселенной. Весь покрытый непроходимыми джунглями, он не представляет из себя ничего примечательного». «И что? Никаких уникальных свойств? Ни аппендицит не лечит, ни сколиоз?» «Моя информация ограничена. Насколько я понимаю, это просто дерево, которое активно растет за счет поглощения арканы». «А я-то размечтался». Разочарованно тяну и прячу подарок в кольцо. «Хрен с ним. Посажу на досуге в огороде. И буду мочиться на древесину трижды в день, чтоб тебе икалось, сучий цвет». «Я могу вам еще чем-то помочь?» «Да, 4 пачки шершней для десницы, ступень Д». «Безусловно, с вас 17248 единиц арканы. Прошу». «Плюс 96 патронов. Стало 1500. Совсем другое дело». К утру я все-таки нахожу причину задержаться в Чедроне и делаю генералу безотказное предложение. «Как насчет сделать здесь форпост? Безопасную зону?» Старик, конечно, не дурак. Кто откажется от такого предложения? Поэтому, пока отряд Саманты собирается для поездки в Денби, я прочесываю пространство вокруг базы, вырезая все враждебное человеку. Улов небольшой – 2869 единиц. Картограф показывает, что в пределах не то что сотни метров, а всех трех нет враждебных форм жизни. Тем не менее, сопряжение не предлагает мне организовать здесь форпост. Плохо. Ломаю голову и так и сяк. В итоге прихожу к единственному неутешительному выводу. Армейская база не считается точкой, пригодной для того, чтобы основать здесь форпост. Если так посмотреть, и Уайтклей, и Рашвилл, и Денби объединяет одно. Это все официальные населенные пункты. Показательно даже то, что Самиди создал Фритаун на месте Рашвилла, а не в своей тюряге. Это значит, что ближайшее место, пригодное, чтобы стать форпостом, находится в Чадроне, одноименном городке. Располагается он недалеко отсюда, всего 5 минут на машине. Логика подсказывает, что с высокой вероятностью я смогу его зачистить в одиночку. Однако со слабых врагов арканы я все равно заработаю крохи, а вот местным бойцам она весьма пригодится. Ну и в целом капрал Армстронг мне симпатично как человек. Свою роль тут играет и вчерашняя совместная попойка, и история, рассказанная гитаристом. Будучи результатом лучших воспитательных практик, не могу не видеть в ней себя. Успеваю вернуться на базу и остановить конвой до того, как он покинет базу. Еще 1/2 уходит на то, чтобы переговорить с генералом, заручиться его согласием и выработать новый план. В итоге в Чадрон отправляется отряд из 20 бойцов, нагруженный по самые ноздри. При этом там и оружие холодное, самопальное, и огнестрельное, и взрывчатка. В управление группировкой я не лезу, просто нет нужды, потому что мисс Бульдозер прекрасно понимает, что в текущей действительности у меня гораздо больше прикладного опыта. Она слушает меня и не пытается выдрючиваться. Вот что значит человек разумный. В результате вся операция у нас занимает смешные 4 часа. Почти образцовая зачистка. Никто не погиб, лишь 3 раненых. Из них 2 легко, а последний весьма серьезно. Но я жертвую регенеративным инъектором ступени Е, и бедняга не отбрасывает коньки. У меня аптечек уже 8 штук накопилось. Не жалко. Чадрон заселен какими-то головоногими кракозябрами по имени Шариаксы. Мерзкие на вид твари, шустрые, еще и плюющиеся издали едкой слюной. Она не столько отравляет, сколько вызывает почти рефлекторную тошноту, мешая нормально сражаться. Другое дело, что в комплекте бойцов, безусловно, имеются противогазы, поэтому особых проблем это не доставляет. РБМ шряксов едва перевалил за 100, но нападают они бестолково и мелкими группками, а солдатики, наоборот, воюют весьма грамотно. Прицельной стрельбой калечат тварей, а потом добивают в ближнем бою. В целом, ребята Ганнибала справились бы и без меня, разве что потеряли бы 1-2 человека. Я все же отвлекаю монстров, так сказать, вношу смуту в ряды противника, если пользоваться тематически верной терминологией. Вот главаря уродцев Армстронг с соратниками точно бы не завалило. Просто не хватило бы огневой мощи. Он уже перевалил за Войда и отрастил себе прочную шкуру. Ничего, с чем не справился бы мой усиленный выстрел. Хотя эффективность Саманты в бою, конечно, мое почтение. Ее класс, Джаггернаут, это воплощение неудержимой физической мощи. Активная способность увеличивает капрала в размерах, попутно повышая силу и защиту. Плюс каким-то образом влияет на инерцию. Когда покрытая шрамами дамочка бежит, громко бухая ботинками, остановить ее почти невозможно. Стоило ей получить аркану с первых убитых шряксов, как она сразу прокачала все способности в талантах. А дальше началось веселье. Армстронг разрывала гадов на части буквально голыми руками. С учетом затраченного времени, улов по аркане для меня печальный. 10 642 единицы. А вот солдатики гребут драгоценную энергию обеими руками. Когда картограф показывает, что в округе не осталось красных точек, я пишу генералу на трансивер, и через 40 минут в город прибывает еще один отряд. Численность людей превышает 30 единиц, и, наконец, сопряжение предлагает мне основать здесь форпост, что я и делаю. Попутно сразу заключаю союз с Уайтклей. Вот тут-то выскакивает сообщение поинтереснее. В секторе номер 377 основаны все возможные форпосты. Чтобы взять его полностью под контроль, уничтожьте приоритетную цель. Рекомендация. Группа из 5 претендентов рангом не ниже квазара.